пробила полночь, значит, близко время, когда видение примется бродить. Да хранят нас ангелы Господни. Отец, державный датчанин, ответь мне, не дай сгореть в неведенье. Скажи, зачем твои схороненные кости раздрали саван свой? Что это значит, что ты, бездушный труп, в железных латах вступаешь вновь, в мерцание луны ночи сказив? И нам, шутам природы, так жутко потрясаешь естество мечтой для наших душ недостижимой. Скажи, зачем, к чему и что нам делать? Отвечает. Ну так я иду. Не надо, принц. Пусти, чего бояться. Что если вас он завлечет к волне или вернет вас в безумие? Останьтесь. Руки прочь, меня зовет нельзя, он. Нельзя, одумайте. Клянусь, сам станет тенью, кто меня удержит. Прочь, говорю. Иди, я за тобой. Куда ведешь? Я дальше не пойду. Слушай, Гамлет, слушай. Коль ты отца когда-нибудь любил, о Боже, отмсти за гнусное его убийство. Убийство? Идет молва, что я уснул в саду, жален был змеей. Так ухо дани поддельной басни моей кончине обмануто. Но знай, мой сын достойный, змей, поразивший твоего отца, надел его венец. О, вещая моя душа, мой дядя! Когда я спал в саду, как то обычно делал пополудни, мой мирный час, твой дядя подстерег и влил мне в уши гибельный настой, который кровь мгновенно отравляет. Так я во сне от братственной руки утратил жизнь, венец и королеву. О, ужас! Ужас! О, великий ужас! Но как бы это дело ни повел ты, не запятнай себя, не умышляй на мать свою. С нее довольно небо, и тени, что в груди у ней живут, язвя и жаль. А теперь прощай, прощай, прощай и помни обо мне. О, рать небес, земля, и что еще прибавить? Ад! О, нет, стой, сердце, стой, и не дряхлейте мышцы. Но меня несите твердо. Помнить о тебе. Да, бедный дух, пока гнездится память в несчастном этом шаре. О тебе. О, пагубная женщина. Так, дядя, Вот вы здесь. Мой клич отныне «Прощай! Прощай! И помни обо мне! Я клятву дал!» Илья-хо-хо, сюда, сюда, мой сокол! Ну что, мой принц? Что нового, мой принц? О, чудеса! Скажите, принц. Нет, вы проговоритесь. А что до привидения, то это честный дух. Скажу вам прямо, но узнавать о том, что между нами было, вы не пытайтесь. А теперь, друзья, коль вы друзья, студенты-солдаты, исполните мне просьбу. Какую, принц? Мы рады. Вовек не разглашать того, что было. Принц, мы не станем. Нет. Поклянитесь. Верьте, не стану, принц. Я не стану, принц. Нет, на моем мече. Ведь мы клялись. Как должно на моем мече, как должно. Так, старый крот, как ты проворно роешь. Отличный землекоп. Что ж, отойдем. О, день и ночь, все это крайне странно. Как странника и встретьте это с миром, и в небе, и земле сокрыто больше, чем мнится нашей мудрости Горацио. Мир, мир, смятенный дух. Так. Господа, я вам себя с любовью поручаю, и все, чем только может бедный Гамлет вам выразить свою любовь и дружбу, дай Бог исполнится. Идемте вместе, и пальцы на губах я вас прошу. Век расшатался, и скверней всего, что я рожден восстановить его. В чем дело? О, господин мой, как я испугалась! Чего? Помилуй Бог, Офелия! Когда я шила, сидя у себя, принц Гамлет в незастегнутом камзоле и с видом до того плачевным, словно он был из ада выпущен на волю вещать об ужасах, вошел ко мне. Безумен от любви к тебе? Не знаю, но я боюсь, что так. И что сказал он? Он взял меня за кисть и крепко сжал. Потом, отпрянув на длину руки, он издал вздох столь тяжкой и глубокой, как если бы вся грудь его разбилась и гасла жизнь. Он отпустил меня, и, глядя на меня через плечо, казалось, путь свой находил, не видя. Что, ты была с ним эти дни сурова? Нет, господин мой, Но, как вы велели, я отклоняла и записки принца, и посещения. Он и помешался. Жаль, что за ним я не следил усердней. Я думал, он играет. Он тебя замыслил погубить. Все недоверие. Ей-богу, наши годы так же склонны чересчур далеко заходить в расчетах, как молодости свойственно грешить поспешностью. Идем же к королю. Он должен знать. Опаснее и вреднее укрыть любовь, чем объявить о ней. Идем. Привет вам, Розенкранц и Гильденстерн. Мы вас не только потому призвали, что нам всегда приятно видеть вас, но и по делу. Да, государь. Вам уже известно преображение Гамлета. В нем точно и внутренний, и внешний человек не сходны с прежним. Я вас прошу обоих, за тем, что с юных лет вы с ним росли и близки с ним по юности и нраву, остаться при дворе у нас в гостях на некоторый срок, своим общением вовлечь его в забавы и разведать, насколько вам позволит случай, нет ли чего сокрытого, чем он подавлен, и что, узнав, мы властны исцелить. Услуга ваша будет не забыта монаршей признательностью. Ваше Величество, своей державной властью могли поблечь не в просьбу вашу волю, а в приказание. Повинуясь оба, мы здесь готовы в самой полной мере сложить наш вольный долг у ваших ног и ждать распоряжений. Спасибо, Гильденстерн и Розенкранц. Пройдите же скорее к моему не в меру изменившемуся сыну. Да обратит Всевышний нашу дружбу ему в добро и помощь. Так, аминь. Государь, смею вас уверить, свой долг и душу я блюду пред Богом и пред моим высоким королем. И вот мне кажется, или этот мозг мой утратил свой когда-то верный нюх в делах правления, будто я нашел источник умоиступления принца. Так скажи, я жажду это слышать. Сейчас, сейчас, мой государь. Он говорит, Гертруда, что нашел причину всех несчастий с вашим сыном. Мне кажется, причина здесь все та же. Смерть короля и наш поспешный брак. Мы это выясним. Светлейшие монархи, излагать подробно, что есть власть и что есть долг, зачем день-день, ночь-ночь и время-время, то было бы расточать день, ночь и время. А так как краткость есть душа ума, а многословие бренные прекрасы, я буду краток. Итак, ваш сын безумен. Безумен, ибо в чем и есть безумие, как именно не в том, чтобы быть безумным. Ну, это пусть. Поменьше бы искусства. О, тут искусства нет. Что он безумен, то правда. Правда то, что это жаль. И жаль, что это правда. Вышло глупо, но все равно я буду безыскусен. Итак, ваш сын безумен. Нам осталось найти причину этого эффекта, вернее, дефекта, потому что дефектный сей эффект не беспричинен. Вот что осталось, и таков остаток. Извольте видеть, у меня есть дочь. Есть, потому что это дочь моя, которая, послушливая долгу, дала мне вот что. Взвесьте и судите. И это пишет Гамлет? Сударыня, сейчас я все скажу. Не верь, что солнце ясно, что звезды рой огней, что правда лгать не властна, но верь любви моей. О, дорогая Офелия, не даются мне эти размеры, я не умею высчитывать мои вздохи, но что я люблю тебя вполне, о, вполне чудесная, этому верь. Прощай! Твой навсегда, дражайшая дева, пока этот механизм ему принадлежит. Гамлет. Дочь, повинуясь, это мне вручила. И все его искательства при том, когда и где и как оно случалось, пересказала мне. А как она их приняла? По-вашему, я кто? Прямой и благородный человек. Рад доказать. Но что бы вы сказали, если бы я видел эту страсть в полете, а я, признаться, понял все и раньше, чем дочь мне сообщила? Что бы ваше величество сказали, если бы я изображал Пюпитер или таблички, или сердцу молча подмигнул, чтобы было немо, или праздно созерцал эту любовь? Что бы вы сказали? Нет, я взялся круто, и так моей девице заявил: принц Гамлет, принц, он вне твоей звезды. Пусть этого не будет. Я велел ей замкнуться от дальнейших посещений, не принимать послов, не брать подарков. Дочь собрала плоды моих советов, а он, отвергнутый, сказать короче, впал в скорбь и грусть, потом в недоедание, потом в бессонницу, потом в бессилие, потом в рассеянность и шаг за шагом в безумие, в котором ныне бродит всех нас печаль. По-вашему, он прав? Весьма возможно. Так как же нам верней дознаться? Вам известно, что он нередко целыми часами гуляет здесь по галерее? Да. Да. В такой вот час к нему я вышлю дочь. Мы с вами станем за ковром и посмотрим их встречу. Если он ее не любит и не от этого сошел с ума, то место мне не при делах правления, а у телег на мызе. Пусть будет так. Вот он идет. Печаль с книгой. Бедный. Я вас прошу, вы оба удалитесь, я подойду к нему.